Кейс резко повернулся, ища глазами Тевиса. Тот в этот момент стоял спиной к Кейзу возле диспетчера по вылетам. Кейз открыл было рот, чтобы позвать его, но к своему ужасу не смог издать ни звука. Он попытался снова, безуспешно. Все было как во сне, как в том кошмаре, который преследовал его. Ему отказал голос. Но ведь это не сон, это происходит наяву. Разве? Паника охватила его. А на табло загорелся белый свет. Их вызывал Чикагский центр. Помощник снял трубку прямого телефона и сказал: «Валяй, центр». Потом повернулся к селектору и передвинул рычажок, включив динамик над головой, чтобы и Кейз мог слышать. Линкольн. Рейс 2 находится в 30 милях к юго-востоку от аэропорта. Курс 250. Центр вас понял. Он появился у нас на радаре. Переключайте его на нашу частоту. И помощник повесил трубку. Сейчас центр даст указание самолету переключиться на другую радиоволну и пожелает ему благополучной посадки. Самолету, который терпит бедствие, всегда желают благополучной посадки. Они-то на земле находятся в безопасности, так надо же хоть как-то приободрить тех, кто в воздухе. Вот и теперь, сидя в этой теплой, изолированной от внешнего мира тихой комнате, трудно было поверить, что где-то там, высоко в ночном небе, гуляют ветер и метель, а раненый самолет пробивает себе путь на землю и может погибнуть, так и не долетев. Включилось радио на частоте прибывавших с востока самолетов. Раздался резкий голос. Это Вернон Демерест. Его ни с кем не спутаешь. Кейс только сейчас вспомнил, кто командир потерпевшего аварию самолета. Диспетчерская Линкольна, говорит Трансамерика, рейс 2. Держимся на высоте 6000 футов, курс 250. Помощник молчал. Теперь Кейс должен подтвердить прием и взять на себя руководство полетом. Но он не хочет. А Уэйн Тевис по-прежнему сидит спиной к нему, и голос по-прежнему не слушается Кейза. Диспетчерская Линкольна, снова затрещала радио. «Куда вы провалились, черт возьми?» «Куда, черт возьми?» «Да что же не обернется, Тевис?» Безудержная ярость охватила вдруг Кейза. «Черт бы побрал этого Тевиса! Черт бы побрал диспетчерскую! Черт бы побрал его покойного отца, который заставил сыновей заняться тем, что никогда не было по душе ему, Кейзу! Черт бы побрал Мелос, это его уверенностью в себе и умением справиться с любым делом! Черт бы побрал всех и вся!» Помощник недоуменно смотрел на Кейза. Рейс 2 сейчас снова вызовет диспетчерскую. Кейс понимал, что он в ловушке. Вовсе не уверенный в том, что голос его послушается, он включил микрофон. «Трансамерика, рейс 2», — сказал Кейс. «Говорит диспетчерская Линкольна, извините за задержку. Мы все еще рассчитываем посадить вас на ВПП-3-0. Будем знать точно через 3-5 минут». Радио в ответ прорычало. «Вас понял, Линкольн. Информируйте нас дальше». Теперь Кейс был весь внимание. Та часть его мозга, которая была занята посторонними мыслями, выключилась. Он забыл про Тевиса, про своего отца, про Мела, про самого себя. Все исчезло, кроме рейса 2. И он спокойно и четко произнес: «Трансамерика, рейс 2. Вы находитесь в 25 милях к востоку от границы поля. Начинайте спуск по собственному усмотрению. Заворачивайте вправо, курс 260». Наземный диспетчер, сидевший в своей стеклянной будке этажом выше, сообщил Мелу Беркерсфилду о том, что Чикагский центр передал им рейс 2 для посадки. Мел ответил по радио: «Снегоочистителем и грейдером дано указание убрать самолет Aero Mexican с полосы. Сообщите патроне, чтобы немедленно выключил двигатель. Скажите ему, если может, пусть вылезает оттуда, если не может, пусть держится покрепче. Не отключайтесь. Как только полоса освободится, нужно будет посоветоваться». Руководитель полетов на другой волне уже сообщал патроне о принятом решении. Глава 15. Патроний сам уже знал, что время его истекло. Он намеренно не включал двигатели Боинга до последней минуты. Ему хотелось дать возможность рабочим получше расчистить пространство под самолетом и вокруг него. Когда Патроний понял, что ждать дольше нельзя, он в последний раз огляделся по сторонам, и то, что он увидел, отнюдь его не воодушевило. Шасси все еще не удалось полностью очистить от грязи и снега, да и траншеи, продолженные от основных колес вверх до заасфальтированной полосы, не были достаточно широкими и глубокими. Чтобы сделать все как надо, не хватало каких-нибудь 15 минут. Но Патроне знал, что этих 15 минут у него нет. Нехотя взошел он по трапу, чтобы вторично попытаться сдвинуть с места самолет. Теперь он уже сам сядет за штурвал. Он крикнул Ингрэму: «Велите всем убраться подальше, включаю двигатель». Из-под самолета вынырнули фигуры людей. Снег все еще падал, но уже не валил, как 2-3 часа назад. Патроне снова крикнул с высоты трапа: «Мне нужен механик сюда, наверх, но чтоб был полегче. Пошлите какого-нибудь тощего парня, который бывал в кабине экипажа, и он вошел в самолет. Из кабины Патрони увидел служебную машину Мэла Беркерсфилда. Она казалась ярко-желтым пятном среди окружающей тьмы. Машина стояла на полосе ближе к левому краю. Подле нее вытянулись в ряд снегоочистители и грейдеры. Напоминание о том, что в распоряжении Патрони осталось всего несколько минут. Главный механик ушам своим не поверил, когда узнал о намерении Мэла убрать самолет с полосы, если понадобится с помощью механической силы. И такая реакция была вполне естественна, хотя его не меньше других волновала судьба тех, кто находился на борту самолета Трансамерики. Но Патрони всю жизнь заботился о сохранности самолетов. В этом состояла его работа. И у него просто не укладывалось в голове, что такой красавец самолет можно своими руками разом превратить в груду лома. В глазах Патрони самолет, любой самолет, был плодом ума, самопожертвования, инженерной сноровки, многих часов труда и порой даже любви. И вдруг взять и разрушить все это? Да как можно? И Патрони решил попытаться спасти самолет. За его спиной отворилась и снова захлопнулась дверь. Отряхиваясь от снега, подошел молодой механик, маленький и худенький. Патрони уже скинул парку и пристегивался в левом кресле. «Как тебя зовут, сынок?» «Роллинг, сэр». «Что ж, Роллинг, может, твое присутствие здесь добрый для нас знак?» — усмехнулся Патрони. Примечание внизу страницы читаем. «Роллинг» по-английски означает «катящийся». Пока Роллинг, далее по тексту, сбрасывал парку и усаживался в правое кресло, Патрони посмотрел в окно. Трап уже отогнали. Звякнул внутренний телефон, и Патрони поднял трубку. Звонил Ингрэм снизу. «Мы готовы». Патрони кинул взгляд на соседа. «Порядок, сынок?» Тот кивнул. «Включить третий двигатель». Молодой механик включил стартер. «Третий двигатель включен». Гул мотора стал ровным. Один за другим заработали четвертый, второй и первый двигатели. По внутреннему телефону голос Ингрэма, заглушаемый наземным ветром и ревом двигателей, произнес: «Все машины внизу убраны». «Окей», — крикнул Патрони. «Отсоедините внутренний телефон и сами убирайтесь подальше». И, обращаясь к Роллингу, посоветовал: «Держись крепче, сынок. Прижмись к спинке». Главный механик ТВА перекинул в самый угол рта сигару, которую он, вопреки обыкновению, раскурил, не изживав несколько минут назад. Затем, растопырив короткие пальцы, двинул от себя все четыре рычага. Гул двигателей усилился. Перед самолетом стоял человек, держа высоко над головой светящиеся сигнальные жезлы. Патрони усмехнулся. «Надеюсь, этот малый хорошо умеет бегать, а то вдруг мы рванем». Все двигатели были включены, закрылки приспущены, чтобы способствовать взлету. Механик потянул на себя штурвальную колонку. Патрони по очереди нажимал на педали руля направления в надежде, что если чуть развернуть машину, самолету легче будет сдвинуться. Взглянув в окно, он снова увидел машину Мэла Беркерсфилда. Патрони знал, что остаются считанные минуты, может быть, даже секунды. Теперь двигатели развили уже более 3/4 полной тяги. По высокому тону их гула он определил, что они работают на большую мощность, чем в тот раз, когда пилот Аэро Мехикан пытался сдвинуть самолет с места, а по вибрации фюзеляжа Патрони понял, почему пилот тогда отступил. При нормальном положении вещей самолет уже быстро катил бы по взлетно-посадочной полосе. Но сейчас он стоял на месте, сдерживаемый глубоко застрявшими в грязи колесами, и весь трясся, как в лихорадке. Было ясно, что он вот-вот встанет на нос. Молодой механик, которому явно уже было не по себе, искоса взглянул на Патрони. Патрони перехватил этот взгляд и буркнул: «Если машина не сдвинется, из нее сделают дохлую утку». Но, как и во время двух предыдущих попыток, самолет упрямо буксовал на месте. Патрони решил раскачать самолет, надеясь таким образом высвободить колеса из грязи. Он сбавил тягу двигателя, потом снова резко ее увеличил, но самолет по-прежнему не двигался. Изжеванная сигара во рту Патрони потухла. Он с омерзением выплюнул ее и полез за другой. В кармане оказалось пусто, сигара была последней. Патрони ругнулся и снова взялся за рычаги. Двинув их еще больше вперед, он рявкнул: «Да вылезай же, вылезай, сукин ты сын!» «Мистер Патрони!» — крикнул ему механик. «Машина больше не выдержит!» Внезапно у них над головой ожило радио. Послышался голос руководителя полетов. «Патрони говорит КДП. Мистер Беркерсфилд передал Время истекло. Заглушите двигатели». Глянув наружу, Патрони увидел, что снегоочистители и грейдеры пришли в движение. Он знал, что они не подойдут близко, пока на самолете работают двигатели. Но он вспомнил предупреждение Мэла, когда КДП скажет, что время истекло, никаких споров. Он подумал, а кто спорит? Снова раздался настойчивый голос по радио. «Патрони, вы меня слышите? Подтвердите прием». «Мистер Патрони», — заорал молодой механик, — «вы слышали? Глушите двигатели». Патрони крикнул в ответ: «Ни черта не слышу, сынок, слишком много шума». Любой дошлый аварийщик знает, что в его распоряжении есть еще минута, когда эти паникеры у себя там наверху говорят, что время истекло. Ох, как ему нужна была сейчас сигара. И вдруг Патрони вспомнил, несколько часов назад Мел Беркерсвелд поспорил с ним на коробку сигар, что он не сдвинет этот самолет с места. И он крикнул механику: «Я проигрываю пари, иду ва-банк», и быстрым решительным движением двинул вперед рычаги до упора. Звон и вибрация и прежде были устрашающими, а теперь они стали просто невыносимы. Самолет трясло так, что казалось, он вот-вот развалится. Патрони снова изо всей силы качнул педали руля направления. В кабине на приборной доске вспыхнули огни, предупреждающие о перегреве моторов. Впоследствии механик описал это так: огни замелькали точно на игральном аппарате в Лас-Вегасе. Температура выхлопного газа 371 градус. В голосе молодого механика слышалась тревога. По радио продолжали сыпаться приказы, в том числе и приказ поскорее убраться из самолета. Патрони и сам чувствовал, что пора это сделать. Рука, лежавшая на рычагах, напряглась, и вдруг машина качнулась. Сначала она только чуть-чуть сдвинулась с места, а потом со все возрастающей скоростью рванулась вперед к рулежной дорожке. Молодой механик что-то крикнул предостерегающе. Патрони мгновенно оттянул назад все четыре рычага и скомандовал: «Выпустить закрылки!» Оба видели, как от самолета бросились в рассыпную фигурки людей. До рулежной дорожки оставалось всего 50 футов, а самолет еще катил вовсю. Если его не завернуть, он промчится по бетону и снова увязнет в снегу по другую сторону дорожки. Почувствовать под колесами бетон, Патрони изо всех сил налег на левый тормоз и двинул вперед два правых рычага. Тормоз и рычаги сработали, и самолет, описав крутую дугу, завернул влево. Патрони снова убрал оба рычага и налег на все тормоза. Боинг еще немного прокатился, замедлил бег и стал как вкопанный. Патрони осклабился. Самолет стоял как раз посредине рулежной дорожки. Взлетно-посадочная полоса 3-0 в 200 футах позади них была свободна. В машине Мела Беркерсвелда раздался возглас Тани. «Он сделал это! Сделал!» Мел, сидевший рядом с ней, уже связался по радио с пультом управления снежной командой и приказал убрать с поля снегоочистители и грейдеры. А всего несколько секунд назад Мел в третий раз гневно потребовал, чтобы КДП велел Патрони немедленно выключить двигатели. Мелу ответили, что его требование передано, но Патрони не подчиняется. Мел до сих пор еще не остыл и мог устроить большие неприятности Патрони, не подчинившемуся приказу управляющего и даже не подтвердившему его получение. В то же время Мел знал, что никакого разноса он не устроит. Патрони с честью вышел из тяжелейшего положения, а ни одному разумному человеку и в голову не придет выносить порицание за успех. Знал Мел и то, что после сегодняшнего вечера в легенде о Патрони прибавится еще одно звено. Снегоочистители и грейдеры уже уходили с полосы 3-0. Мел снова переключился на частоту КДП. Машина номер один вызывает наземного диспетчера. Самолет, мешавший движению, убран с ВПП 3-0. Машины тоже покидают полосу. Остаюсь для проведения инспекции. Мел включил прожектор и направил его луч на поверхность взлетно-посадочной полосы. Таня и Томлинсон внимательно вглядывались в нее вместе с ним. Случалось, что после таких происшествий рабочие оставляли на полосе инструменты или материалы, что могло причинить серьезный ущерб взлетающим или садящимся самолетам. Однако сейчас при свете прожектора не видно было ничего, кроме неровной поверхности, занесенной снегом. Снегоочистители один за другим на ближайшем перекрестке сворачивали с полосы, Мел нажал на газ и последовал за ними. За последние минуты и он, и Таня с Томлинсоном до того перенервничали, что сейчас были совсем без сил, хотя и понимали, что главная нервотрепка еще впереди. Когда его машина, в свою очередь, свернула влево, Мел радировал: «ВПП 3.0 очищена и свободна для эксплуатации». Глава 16. Самолет, летевший рейсом 2 «Золотой Аргос», находился среди облаков в 10 милях от аэропорта на высоте 1500 футов. Энсон Хэрис, отдохнув немного, снова взялся за штурвал. Аэропортовский диспетчер, голос его показался Вернону Демересту смутно знакомым, последовательно менял им курс, слегка заворачивая самолет по мере того, как они снижались. Оба пилота понимали, что курс им прокладывает человек опытный, и, следовательно, посадку на любую из двух полос можно будет осуществить без особого маневрирования. Решение о том, на какую полосу их будут сажать, могло поступить в любую минуту, и по мере того, как приближалась эта минута, напряжение у обоих пилотов росло. Второй пилот, Сай Джордан, только что по приказу Демереста вернулся в кабину, чтобы подсчитать приблизительный вес самолета за вычетом израсходованного горючего. Теперь, выполнив все, что требовалось от бортинженера, Джордан вернулся на свое место у запасного выхода в голове пассажирского салона. Энсон Хэрис с помощью Демереста уже разработал все детали посадки самолета, учитывая, что заело стабилизатор. Они как раз закончили приготовление, когда позади них появился доктор компании. «Хочу сообщить вам, что ваша стюардесса, мисс Мейген, пока держится. Если нам удастся быстро доставить ее в больницу, я почти убежден, что она выкарабкается». Демерес, чувствуя, что голос может выдать его волнение, промолчал, а Энсон Хэрис обернулся и сказал: «Благодарю вас, доктор, нам осталось лететь всего несколько минут». В обоих пассажирских салонах были приняты все меры предосторожности для посадки. Всех раненых, за исключением Гвен Мейген, пристегнули поясами к сиденьям. Два врача находились по бокам Гвен, чтобы поддержать ее, если самолет тряхнет. Остальным пассажирам объяснили, как они должны вести себя в условиях предстоящей тяжелой посадки, чреватой любыми неожиданностями. Старенькая миссис Квонсет, наконец, по-настоящему испугалась и крепко вцепилась в руку своего недавно обретенного друга. Да и усталость начала брать свое, весь день у нее выдался на редкость утомительный. Только что она буквально расцвела, когда стюардесса передала ей слова капитана Демереста. Стюардесса сказала, что капитан благодарит ее за помощь, и поскольку мисс Квонсет выполнила обещанное, капитан Демерест намерен сдержать слово и, когда они приземлятся, отправить ее в Нью-Йорк. «Милый, чудесный человек», — подумала Ада Квонсет, — «вспомнил о ней, когда голова другим забита». Вот только мелькнула у нее мысль: будет ли она жива, чтобы лететь в Нью-Йорк? Джуди, племянница таможенного инспектора Стэндиша, снова взяла было младенца у своих соседей. Теперь она вернула его матери. Младенец, не ведая о нависшей над ним опасности, крепко спал. А в кабине пилотов Вернон Демерест определил по таблице на приборной доске скорость подхода к земле при том весе, который сообщил ему второй пилот, и сухо произнес: «Держите скорость 150 узлов». Это была скорость, на которой они должны пролететь над границей летного поля, учитывая перегрузку и заевший стабилизатор. Хэрис кивнул. Насупившись, он протянул руку и включил ограничитель на своем индикаторе скорости. Тоже проделал и Демерест. Даже на длинной полосе посадка будет опасной. Скорость свыше 170 миль в час была дьявольски большой для посадки. Оба пилота знали, что при таких условиях самолету надо долго бежать после того, как он коснется земли, а скорость из-за их большого веса будет спадать очень медленно. Однако подлетать на скорости ниже той, какую только что установил Демерест, было бы самоубийством. Самолет может камнем упасть вниз. Демерест потянулся к радиомикрофону, но прежде чем он успел что-либо сказать, голос Кейза Беркесвелда произнес: «Трансамерика, рейс 2. Заворачивайте вправо, курс 285. ВПП 3.0 свободно». «О, Господи!» — вырвалось у Демереста. «Самое время!» Он включил микрофон и подтвердил прием. Оба пилота быстро проверили, все ли готово к посадке. Раздался глухой стук, выпустили шасси. «Да», — сказал Херрис, — «скоро будем садиться. Нам и этой-то полосы, дай бог, чтобы хватило». Демерес что-то буркнул в знак согласия. Он напряженно смотрел вперед, словно хотел пробить взглядом облака и тьму и увидеть сквозь них огни аэропорта, которые вот-вот должны были появиться. Несмотря на внешнее спокойствие, он очень волновался. Они до сих пор не знали, насколько серьезно повреждена взрывом машина и какие еще поломки произошли во время весьма нелегкого обратного полета. Во-первых, была эта чертова дыра в хвосте, а при тяжелой посадке на большой скорости, да вся хвостовая часть может отлететь к черту. И если это произойдет, думал Демерест, то при скорости 150 узлов, какая все-таки сволочь этот мерзавец с бомбой. Жаль, что он подох. Демерест с радостью растер бы его своими руками, сам прикончил бы гада. Рядом с ним Херрис, снижая самолет по приборам, увеличил скорость спуска 700 до 800 футов в минуту. Демерест искренне жалел, что не он пилотирует машину. Будь на месте Херриса пилот помоложе или младше по чину, Демерест принял бы на себя командование. Но Херриса он не мог пока упрекнуть ни в чем. Оставалось только надеяться, что он также безупречно проведет и посадку. Мысли Демереста вернулись к тому, что происходило в пассажирском салоне. Гвен, мы почти прилетели. Продержись еще немного. Он уже не сомневался, что они втроем, он, Гвен и Сара, сумеют все уладить, если Гвен и ребенок останутся живы. Снова раздался голос Кейза Беркесвелда. «Трансамерика, рейс 2. Идете и снижаетесь хорошо. На полосе легкое снежное покрытие. Ветер северо-западный, 30 узлов. Вам дается первоочередность при посадке». Через несколько секунд они вынырнули из облаков и увидели прямо впереди огни взлетно-посадочной полосы. «КДП Линкольна», — вызвал по радио Демерест. «Видим полосу. Рейс 2. Вас понял». В голосе диспетчера звучало явное облегчение. «Даем разрешение на посадку. Переключайтесь на частоту наземного диспетчера. Благополучной посадки. Все». Вернон Демерест дважды нажал на кнопку микрофона. По авиационному коду это означало «спасибо». Энсон Херрис сухо скомандовал включить посадочные огни. Закрылки под углом 50 градусов. Демерест выполнил команду. Самолет стремительно снижался. Херрис предупредил: «Если не справлюсь с рулем направления, поможет». Есть. Демерест поставил обе ноги на педали руля. Когда скорость спадет, руль из-за искореженного стабилизатора заест, и на земле обоим пилотам, возможно, придется пустить в ход всю свою силу, чтобы удержать управление. Самолет с ревом пронесся над краем поля. Вдаль жемчужной цепочкой убегали огни взлетно-посадочной полосы. По обеим сторонам полосы высились сугробы, за ними тьма. Близость земли делала ощутимой необычную скорость полета. Обоим пилотам эти 2 мили бетона впереди никогда еще не казались такими короткими. Херрис выровнял машину и прикрыл все 4 рычага. Рев реактивных двигателей затих, и стал слышен пронзительный вой ветра. Когда они подлетали к самой полосе, перед глазами Демереста промелькнули сгрудившиеся машины скорой помощи и аварийки. Он знал, что они сейчас помчатся следом за ними по полосе, и подумал: «Они ведь могут нам понадобиться». «Держись, держись, Гвен». Самолет все еще был в воздухе, скорость его почти не уменьшилась. И вдруг он сел на землю тяжело и помчался вперед. Херрис быстро поднял закрылки и включил реверс. Двигатели, взревев, действовали теперь уже как тормоз. Их тяга противостояла инерции самолета. Пробежав 3/4 полосы, машина стала замедлять ход, но очень незначительно. «Право руля!» — крикнул Херрис. Самолет уводило влево. Демерест и Херрис совместными усилиями старались удержать самолет на полосе. Но край полосы, за которым громозились сугробы, быстро приближался. Энсон Херрис изо всех сил нажал на педали тормозов. Металл повизгивал, скрипела резина, а мрак все ближе, но вот машина замедлила бег, пошла медленнее, еще медленнее. Самолет остановился в 3 футах от конца полосы. Глава 17. Взглянув на часы в радарной, Кейс Беркерсфельд увидел, что до конца смены осталось еще полчаса. Ему было все равно. Он отодвинул табурет от консоли, снял наушники и встал, окинул взглядом комнату, понимая, что видит все это в последний раз. «Эй!» — окликнул его Уэйн Тэвис. «В чем дело?» «Вот», — сказал ему Кейс, — «возьми, кому-нибудь пригодятся». Он сунул наушники в руки Тэвису и вышел из комнаты. Кейс понимал, что должен был так поступить много лет тому назад. Он чувствовал какую-то странную приподнятость, почти облегчение, и, выйдя в коридор, подумал: отчего бы это? Не потому же, что он посадил рейс 2. На этот счет иллюзий у него не было. Да, конечно, Кейс квалифицированно провел посадку, но любой другой на его месте провел бы ее так же, а может быть и лучше. Притом события сегодняшнего дня, как он и предугадывал, ничего не изменили. Ни искупить прошлое, ни зачеркнуть его они не могли. Не имело значения и то, что ему удалось преодолеть внутреннюю скованность, которая охватила его 10 минут тому назад. Все было ему сейчас безразлично. Он только хотел побыстрее отсюда уйти. Ничто не могло поколебать его решение. Быть может, подумал он, тут помогла ярость внезапно овладевшая им несколько минут тому назад, мысль, которую он прежде ни на миг не допускал, что он ненавидит авиацию, всегда ненавидел. Сейчас с опозданием на 15 лет он пожалел, что не понял этого раньше. Он вошел в гардеробную, где стояли деревянные скамьи и висела заклеенная объявлениями доска, открыл свой шкафчик и снял с вешалки костюм. На полках лежало несколько его личных вещей. Пусть они лежат. Ему хотелось взять с собой только цветную фотографию Натали. Он осторожно отодрал ее от дверцы шкафчика. Натали в бикини, озорное смеющееся лицо, эльфа в веснушках, распущенные волосы. Он посмотрел на снимок и чуть не расплакался. За паспорту фотографии была заткнута записка: «Я счастлива, милый, что нежность и страсть имеют над нами по-прежнему власть». Кейс сунул снимок и записку в карман. Остальные вещи кто-нибудь выбросит отсюда, а ему не нужно ничего, что напоминало бы об этом месте. И вдруг он замер. Замер, осознав, что незаметно для самого себя пришел к новому решению. Он еще не знал, к чему это решение приведет, каким оно покажется ему завтра, и даже сможет ли он жить, приняв его. Но если не сможет, выход у него всегда есть — бежать из жизни с помощью таблеток, лежащих в кармане. А пока главное то, что он не пойдет в гостиницу О'Хеген. Он поедет домой. Только одно он теперь уже знал твердо. Если он останется жить, авиации в его новой жизни не будет мест. Правда, осуществить это не так-то просто, как уже обнаружили до него многие, кто раньше работал диспетчером. И даже если удастся вырваться, сказал себе Кейс, учти, прошлое то и дело будет напоминать о себе. Он будет вспоминать международный аэропорт Линкольна, Вашингтонский центр в Лисберге и то, что произошло и здесь, и там. Можно от всего убежать, но нельзя убежать от воспоминаний. А воспоминания о гибели семейства Редфернов, о маленькой Валерии Редферн, никогда не покинут его. Однако память ведь приспосабливается, правда? Ко времени, к обстоятельствам, к реальности жизни. Редферны мертвы, а в Библии сказано, пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Что было, то прошло. Кейс подумал, может быть, теперь он сумеет жить, если будет думать прежде всего о Натали и о своих детях, а Редферны останутся грустным воспоминанием и только. Он не был уверен, что ему это удастся, не был уверен, что у него хватит моральных, физических сил. Давно прошло то время, когда он вообще был в чем-то уверен, но попытаться можно. Он сел в лифт и спустился вниз. На дворе по дороге к своей машине Кейс остановился, движимый внезапным импульсом, сознавая, что, может быть, позже он пожалеет об этом. Кейс вынул из кармана коробочку и высыпал таблетки в снег. Глава 18. Из своего автомобиля, стоявшего на ближайшей к полосе 3.0 рулежной дорожки, Мел Беркерсфельд видел, как самолет Трансамерики, не задерживаясь, покатил к аэровокзалу. Мела отделяла от самолета уже половина летного поля, однако, несмотря на дальность расстояния, ему отчетливо были видны быстро удалявшиеся огни. По радио, настроенному на землю, Мел слышал, как диспетчеры задерживают у перекрестков другие самолеты, чтобы дать пройти пострадавшей машине, ведь на борту ее находились раненые. Рейсу 2 было приказано подрулить прямо к выходу 47, где их ждала скорая помощь и служащие компании. Мел смотрел, как уплывают огни самолета, сливаясь с галактикой аэровокзальных огней. Машины скорой помощи и аварийки, так и не понадобившиеся, стали разъезжаться. Таня и Томлинсон были уже на пути к аэровокзалу. Они ехали с Патроне, который поручил кому-то отрулить самолет Аэро Мехикан Вангар. Таня непременно хотела быть у выхода 47, когда с самолета начнут сходить пассажиры. Похоже, что она могла там понадобиться. Прежде чем расстаться с Мелом, она спокойно спросила: «Вы все-таки приедете ко мне?» «Мне бы очень хотелось», — сказал он, — «если вы не считаете, что уже слишком поздно». Он смотрел на Таню. Она отбросила с лица прядь рыжих волос, устремила на него свой прямой и открытый взгляд и улыбнулась. «Нет, не поздно». Они условились встретиться у главного выхода через 3/4 часа. Томлинсон намеревался взять интервью сначала у Патрони, а потом у команды рейса 2, ведь через несколько часов члены команды, как и Патрони, станут героями. Драматическая история бедствия, которое терпел самолет, его благополучное возвращение на землю, подумал Мел, наверняка затмят его высказывания по поводу более обыденных проблем, связанных с трудностями, переживаемыми аэропортами. Хотя, может быть, и не совсем. Томлинсон, с которым Мел поделился своими соображениями, был репортер вдумчивый, умный, которому, возможно, придет в голову связать нынешнюю драматическую ситуацию с не менее серьезными и не сиюминутными проблемами. Мел увидел, как покатили куда-то Боинг компании Аэро Мехикан. Самолет был, видимо, целеханек. Теперь его вымоют, тщательно обследуют и отправят в беспосадочный полет в Акапулько. Следом за ним двигались разнообразные служебные машины, неотлучно находившиеся при нем, пока он был в плену у стихий. Мел тоже мог больше не задерживаться на поле. Он сейчас уедет, через минуту-другую. Но уединенность летного поля, непосредственная близость к полетам, все это настраивало на размышления. Именно здесь несколько часов назад, вспомнил Мел, у него возникло предчувствие беды, ну и в известной степени оно оправдалось. Беда случилась, хотя, по счастью, без рокового исхода. И не аэропорт, будь он плохой или хороший, виноват в том, что произошло,